Аннабель. Вернувшись домой, я ощутила в прохладном воздухе еле заметный запах, доносящийся от мусорных баков, и поневоле поморщилась. Я открыла заднюю дверь и прогремела коробкой сухого корма, надеясь, что Люси бросится ко мне со всех лап. Ночь была ясной, и кошка вполне могла объявиться уже после того, как я удалюсь в ванную, а потом завыла бы, заскреблась, требуя, чтобы ее впустили. Как я ни пыталась научить Люси пользоваться кошачьей заслонкой, уговорами, подкупом, даже силой, кошка не обращала на приспособление никакого внимания, входя и выходя лишь тогда, когда я была дома и могла ей открыть сама. Я даже убирала лоток, но кошка лишь мочилась на линолеум в кухне, а потом драла его когтями, пытаясь скрыть следы преступления. И в конце концов я сдалась. Несколько минут я стояла в дверях. «Люси!» — звала я. «Люси!» Бестолку. Проклятая кошка может всю ночь болтаться на улице, зная, что через пару часов найдет хозяйку на том же месте, мокрую и замерзшую, кутающуюся в банное полотенце и гремящую кошачьим кормом, а сама сядет на лужайке и с упреком на меня вытаращится, мол, «Ну что же ты так долго?» Приготовив себе чашку мятного чая и тост с сыром, я села за кухонный стол. Я поглядывала на открытую дверь, на случай, если кошка войдет в дом, и можно будет закрыть дверь, отрезав Люси путь к отступлению. Доев, я смахнула крошки в мусорное ведро и принюхалась. Чем-то пахло, и запах был явно не из приятных. Последний раз я ощущала подобный запах, когда кошка притащила в дом лягушку, о чем я не догадывалась, пока не обнаружила под буфетом в столовой у самой стены наполовину высохший трупик. Чтобы его вытащить, пришлось опуститься на четвереньки, вооружившись кухонным полотенцем и резиновыми перчатками. Вернувшись к двери, я подумала, может, на этот раз Люси прикончила голубя и милостиво бросила его у мусорных баков, полагая, что сама хозяйка не сумеет от него избавиться. Я взяла из ящика стола фонарик и осторожно шагнула с крыльца в темноту, прислушиваясь к шуму дороги за деревьями. Остановившись между моим домом и соседним, я по очереди открыла оба контейнера, черный и зеленый, для пищевых отходов. От обоих воняло, но не тем. Я посветила фонариком на землю. Ни голуби, ни крысы, никакой дохлятины. Соседний дом уже довольно давно пустовал. Но я вдруг поняла, что изнутри исходит тускло-золотистый свет, словно в дальней комнате горит одинокая лампочка. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз выходила сюда. Воскресенье? Но тогда ярко светило солнце, и лампочку я бы просто не заметила. Может, агент по недвижимости или застройщик забыл выключить свет. Когда я въехала, по соседству жила супружеская пара. Я напрягла память. Как же звали ту женщину? Да, Шелли. Она сама так представилась жарким летним днем. Я возвращалась домой, она работала в саду, и остановила меня на пару слов, хотя я не испытывала никакого желания с ней общаться. Я очень устала, и больше всего мне хотелось войти в дом, сбросить туфли с ноющих ног и напиться холодной воды. Из разговора я запомнила лишь ее имя, а также, что ее партнера... Слово, всегда казавшееся мне странным, в отличие от бойфренда, мужа или жениха, звали Грэхэм. Его я так ни разу и не встретила. Думаю, той же осенью он уехал, и хотя его партнерша несколько раз попадалась мне на глаза вплоть до зимы, полагаю, вскоре после Пасхи уехала и она. С тех пор я ее не видела, а сад, за которым она прежде ухаживала, зарос сорняками. Медленной волной накатил страх. А следом, со стороны пустого дома, послышался некий звук. Что-то явно было не так. Пока я вглядывалась в темноту, кошка протиснулась через калитку, подошла и обвелась вокруг моих ног. Она вся перемазалась какой-то липкой, вонючей дрянью, следы которой оставались на моей юбке. Я прикрыла нос и рот ладонью, спасаясь от запаха. Я подумала, что стоило бы вернуться в кухню и позвонить в полицию. Теперь понимаю, именно так и следовало поступить. Но я сама работала в полицейском управлении и знала, что поздним вечером в пятницу все патрули наверняка заняты. Либо очищают центральные улицы Брайерстоуна от крови и рвоты, либо распределяют народ по камерам. Я работала в полиции уже много лет, и мне ни разу не приходилось звонить туда самой. Я даже не знала, что сказать. Что по соседству дурно пахнет? Скорее всего, мне просто предложили бы обратиться утром в понедельник в городской совет. Низкая железная калитка заднего двора болталась на петлях, а за ней простирался некогда ухоженный участок, превратившийся в нетронутые заросли. Трава и сорняки местами доходили до пояса и клонились под собственной тяжестью, заваливаясь друг на друга, словно воины в затянувшейся битве. Я прошла по траве к кирпичной дорожке, которая вела к задней двери. Подоконник кухонного окна скрывался под густым слоем дохлых мух. Я посветила фонариком в пустую комнату. Несколько мух все еще ползали по стеклу, а некоторые кружили по комнате. Дверь в столовую была распахнута, и оттуда сочился тусклый золотистый свет. Я взглянула на заднюю дверь. Нижняя панель отсутствовала, зато виднелись темные пятна и клочья шерсти, словно туда-сюда прошло множество котов и кошек всевозможных расцветок и пород. Я попробовала открыть дверь, но без особой надежды. Затем постучала, и стекло задребезжало в раме. Я слегка толкнула его, потом чуть сильнее, и прежде чем поняла, что произошло, стекло провалилось внутрь и разбилось вдребезги, а плиточный кухонный пол. «Вот черт!» — воскликнула я. «Теперь точно хлопот не оберешься». Следовало повернуться и уйти, запереться дома и больше об этом не думать. В конце концов, разве это мои проблемы? Но я уже практически вломилась в дом и подумала, что, наверное, все-таки стоит закончить начатое и проверить, нет ли кого внутри. Просунув руку в пустую раму, я пошарила за дверью. Ключ оказался в замке. Я попыталась его повернуть, но замок, который давно не отпирали, не поддавался. Промелькнула мысль, что снизу и сверху могут быть засовы. Наконец ключ поддался, и дверь довольно легко открылась. В нос внезапно ударила страшная вонь, но тут же рассеялась, будто улетучившись в ночи. «Эй!» — позвала я, не ожидая ответа и не зная, что бы я, черт побери, сделала, если бы вдруг его услышала. «Есть ли кто-нибудь?» В этом доме было теплее, чем в моем. Или мне просто показалось, ведь я вошла из холодного сада. Хруст битого стекла под ногами эхом отдавался в пустой кухне. Я опять прижала ладонь ко рту и носу, пытаясь заглушить усилившийся запах. Луч фонарика осветил шкафы, полки и плиту, грязные и покрытые липким слоем пыли. «Возможно, просто испортились продукты», — подумала я. «Возможно, прежние жильцы в спешке покинули дом, бросив еду». Но дверь холодильника, явно отключенного от сети, была распахнута настежь, и в его темном нутре виднелась лишь черная плесень. Я слегка толкнула дверь кухни. За ней оказалось достаточно светло, чтобы выключить фонарик. Стол и стулья в столовой стояли на своих местах, На столе лежали скатерть и две подкладки под тарелки. На буфете горела небольшая лампа современного дизайна, но, как и все прочее, покрытая тонкой пленкой пыли. Слышался какой-то звук. Негромкие голоса с едва заметным металлическим оттенком, похожие на радио. «Радио работает? Значит, кто-то все-таки здесь есть!» Вдруг показалось, что за мной наблюдает некто, притаившийся вне моего поля зрения. Убедив себя в том, что паранойя неуместна, я прошла в коридор. Дом выглядел вполне обжитым, ковер на полу, фотографии на стенах. Единственным источником света была лампа в столовой. «Эй!» Голос мой здесь казался тише, ковер заглушал шаги. Запах уже не бил в нос. Или я просто приспособилась, стараясь дышать ртом? Радио слышалось громче. Беседа между мужчиной и женщиной. Женщина о чем-то спорила, а мужчина ее успокаивал. На фоне их разговора возник другой звук. Или мне показалось? Я подпрыгнула, когда что-то коснулось ноги и испуганно вскрикнула. Но это всего лишь кошка потерлась о мои лодыжки и метнулась через дверь столовой в следующую комнату. «Люси!» Мне нисколько не хотелось ползать, выманивая ее из-под чужого дивана. Я толкнула дверь в гостиную, которая располагалась в передней части дома. Там было темно. Свет из столовой столь далеко не проникал. Сквозь щель между задернутыми занавесками едва сочился свет с улицы. Я вновь включила фонарик, и тотчас же в его луче мелькнуло что-то белое. Люси каталась по ковру посреди комнаты. На фоне моего отчаянного сердцебиения слышалось ее громкое мурлыканье. Мебели в комнате было немного. Диван, перед ним низкий кофейный столик с вазой без воды, в которой засох и побурел букет гвоздик. Луч фонаря прошелся над креслом, хотя я и чувствовала, что здесь кто-то есть. Все равно задохнулась от ужаса, увидев жуткую, бесформенную человеческую фигуру. Почерневшая кожа на лице натянулась и местами полопалась. Веки в пустых глазницах глубоко ввалились. Живот раздулся, словно воздушный шар, растянув одежду — юбку, ибо это была женщина. К черепу липли длинные прямые волосы, местами все еще светлые, несмотря на покрывавшее их подобие жира. Хуже всего, что живот вздымался, будто она дышала, хотя вряд ли это было возможно. Присмотревшись, я поняла, что это шевелилась масса личинок. В ужасном оцепенении я не могла отвести взгляда, чувствуя, как у меня перехватывает дыхание. Одна ее рука покоилась на подлокотнике, а вторая, от локтя до кисти, лежала на полу рядом с креслом. Казалось, женщина уронила ее, будто пульт от телевизора. А потом я снова услышала мурлыканье «Проклятое животное!» и увидела, как Люси катается по ковру рядом с темной лужей, словно гнилостная вонь от жидкости, сочащейся из трупа, казалась ей ароматом кошачьей мяты.